Замки с дверями стояли сами по себе, и двери были распахнуты. Они поскрипывали под морским ветерком, раскачиваясь на петлях. Кое-где над открытыми дверями прямо в небе висели окна, тоже раскрытые настежь. На окнах колыхались занавесочки. «Обычная островная чертовня», — сказал Пахомыч, зевнув в сторону острова. «Какой-то болван понаставил всюду косяков. Но вот как он в небо окна подвесил? На вашем месте, старпом, я бы поостерегся называть болваном неизвестное пока лицо», — сказал Суэрвир. «А вдруг это божественный промысел?» «Свят, свят», — сказал старпом. «Зачем же Господу заниматься такими пустяками, как дверные косяки?» «Косяки здесь ни при чем», — сказал Суэр. «Главное — двери. Открытые двери — это знак, это приглашение войти. Давайте же войдем в эти двери, раз уж нас приглашают». На этот раз так получилось, что вместо старпома и лоцмана с нами на остров отправился мичман Хренов. Оказавшись на берегу, Хренов взбудоражился. Спотыкаясь, вбежал он в ближайшую открытую дверь, кругом обежал косяк и кинулся нам навстречу. «Я вошел в открытую дверь! Я вошел в открытую дверь!» — кричал он, подпрыгивая, как ягненок. Вслед за мичманом и мы с капитаном вошли в открытую дверь. «Ну, и что ты чувствуешь?» — спросил меня капитан, когда мы оказались по другую сторону. «Пока не ясно, сэр. Кажется, прибавилось немного бодрости». «Вот именно!» — кричал надоедливый Хренов. «Именно бодрости! Бежим к другой двери!» Посетив следующую открытую дверь, мичман почувствовал совсем необыкновенный прилив бодрости. «Мне чего-то очень хочется!» — вскрикивал он. «Я чувствую такую бодрость, такую зверскую бодрость!» «Чего именно хочется?» — строго спросил капитан. «Сам не знаю точно», — отвечал мичман. «Но, пожалуй, я бы хотел иметь почетный диплом Королевского общества дантистов, два чемодана барахла, дезобелье и собрание сочинений Декарта». «Вполне понятное желание», — сказал Суир. «Даже удивительно, к каким великим замыслам приводит прилив бодрости. А тебе, друг мой, — обратился Суир ко мне, — ничего не хочется». «Хотелось бы ясности, сэр. Обычно, когда входишь в открытую дверь, тебя что-то ожидает. Ну, скажем, бифштекс с луком или девушка с персиками. А здесь нету ничего, только бодрость и пустота». «Но это тоже немало», — отвечал капитан. «Бодрость и пустота. Целая философия. К тому же пустота, наполненная бодростью, не совсем чистая пустота. Это пустота взбодренная.